Глава 3. Воскресенье, 3 августа. Утро. Туркменская ССР. Мирза-Черле. Ракетодром Мирза-Черле располагался на юге Заукских Кракумов, в 300 километрах севернее Ашхабада. Сам поселок всегда числился важным пунктом на караванных путях между Мервом и Хивой. Шоссе к ракетодрому как раз и проложили по следам верблюдов, набивших за века колею. После того, как в 20-х годах здесь перебили басмачей, Мирза-Черле снова стал узловым центром, отсюда страна получала каракуль. А теперь, когда Байконур перегружен, со стартовых площадок местного ракетодрома взлетают супертяжи, а с орбиты прибывают бураны. Еще один узел затянулся. В аэропорту меня подхватил крутобокий автобус. Я ехал, как на экскурсии. Унылые пески за окнами, хоть и встопорщенные вечно осенней порослью Саксаула, не занимали мое сознание. Память услужливо подсовывала пленительные образы трех граций, дружно провожавших драгоценного Мишеньку, или обращала в сувениры долгие незабвенные дни в центре подготовки космонавтов, где меня крутили и отжимали, как белье в стиралке. «Долгие дни», — фыркнул я насмешливо, привлекая рассеянное внимание соседей. «Мои девчонки полгода готовились к полету, да и то по ускоренной программе. А я, как тот незнайка, чуть ли не тайком пробираюсь в ракете». Врачи ЦПК огорченно разводили руками. «Здоров, как Гагарин. Перегрузка его не берет, а невесомость доставляет удовольствие. Сердце ритмично отстукивает 60 в минуту. Годен». Из-за мутного горизонта всплыл утопающий в зелени городок с обязательной высотной гостиницей на окраине, и пассажиры оживились. За огромной сардобой, то ли подземной цистерной, то ли колодцем, по обеим сторонам дороги протянулись бетонированные арыки. Вдоль арыков густо росли пустынные акации, а в их зыбкой тени расплывались плоские белые домики. И только ажурное плетение сетчатых параболоидов антенн, сверкавших выше развесистых чинар и пирамидальных тополей, напоминало о времени и месте. Покидать кондиционированную прохладу автобусу не хотелось, но меня встречали трое молчаливых и спокойных мужчин, одетых неброско, но былая военная выправка в них чувствовалась. «Здравствуйте, Михаил Петрович», — вежливо поклонился средний встречающий. Левый с правым лишь кивнули. «Старт через 4 часа ровно. Должны успеть». Я молча пожал руки всем троим и, повинуясь жесту, среднего уселся в Татру, неприметно светло-оливкового цвета. И опять потянулось серое шоссе, красные песчаные дорожки, шурчащие арыки. Короткая остановка у шлагбаума, кивок офицера в Панаме, и машина заскользила в перспективу, рассекая пустыню по прямой. А я перебирал давешние мысли, как бусины четок. Признаться, до меня не сразу дошли Маринины речи. Ее слова о вызове на лунную базу словно блокировались в голове. Разумеется, я верил Росите, но совершенно не соотносил космос со своей особой. Да, мне, как и всякому советскому мальчишу, мечталось о ракетах, подхваченных черным ветром пространства, о том, чтобы подняться выше неба, стать чуть ближе к звездам, но это значило отдать всего себя космонавтике, без остатка и на всю оставшуюся. Я так не мог и не хотел. А каково пришлось тем из отряда космонавтов, кто годами выкручивал себя на тренировках, но так и не услышал заветного слова «старт». Забавно то, что я не слишком задумывался о причинах вызова. Знаю, что Федор Дмитриевич мне благоволит, да и с Борисовичем мы в хороших отношениях, но не настолько, чтобы ради моих хотений организовать полет на Луну. Стало быть, повод у них по-настоящему серьезный. Прилечу, разберусь. «Да, именно так», — отмахнулся я мысленно и заново закопаюсь в себе. Навидался я всякого, даже в соседнем пространстве дважды побывал, но за атмосферу не заглядывал. О, только сейчас меня осенило, с чего это я так старательно обхожу тему полета. Боюсь. Боюсь, что его отложат, отменят, и как только пережить разочарование. Сказка вот-вот переформатируется в быль. «Михаил Петрович», — заговорил левый небрежно, руливший Татры. «Вы уж простите, что все так скрытно, да окольными тропами. Не хотим светить ни вас, ни вашу командировку. Кому надо, тот знает, а прочим знать не обязательно». «Так даже лучше», — солгал я. «Шума не люблю». Левый кивнул, а средний подал голос с заднего сиденья. «Командиром корабля, которому скоро на орбиту, назначен Павел Почтарь. Он хорошо знает вас, а мы хорошо знаем его. Однажды Почтарь даже участвовал в секретной операции. До Луны обратно отправится он же. В данном случае необходимая секретность сочтется с надежностью». «Я понятия не имею, что там отыскали на Луне наши старики-разбойники». Мой голос звучал в меру ворчливо. «Но может возникнуть еще одна необходимость — доставки артефактов на Землю». «Без проблем», — забасил правый. «Доставим спецбортом в Раменское». Я поймал его спокойный взгляд в зеркальце и кивнул. «Окей, не буду усложнять себе жизнь. Пускай за все волнуются большие дяди, освободив мои мозги от сует. Ракетодром не возник вдруг. Высоченные башни обслуживания постепенно вырастали за волнистые линии барханов, взлетая в выцветшее небо решетчатые кружева. Татар заехала в гигантскую тень, отброшенную Миком, и меня провели в обширное, очень чистое помещение, похожее на операционную для великанов. Повсюду белый пластик, полированный металл и беспощадный голубоватый свет. Мои сопровождающие куда-то пропали, зато откуда-то возник Пашка Почтарь. «Здорово!» — осклабился он, крепко тиская мою руку. «Вот и тебя на небеса, хе-хе, за грехи мои!» — фыркнул я. Отвеселившись, Паха подобрал мне мягкий спецкостюм и торжественно вручил пакет с перчатками. Эту деталь скафандры изготавливали персонально. «Жаль, что ты не отлил на колесо автобуса!» — захихикал он, увидев в моих глазах непонимание. Почтарь изложил давнюю историю. «Это началось в Штатах еще. У нас Гагарин полетел. А янки все хитрили. Нормальной ракеты, чтобы разгоняться до первой космической, у них еще не было. А та, что имелась, Редстоун-3, кажется, еле дотягивал до 100 километров высоты. Короче говоря, Алан Шепард, первый астронавт, даже витка не накрутил над землей, взлетел и приводнился. Только вот перед стартом бедняга намучился, 4 часа проторчал в консервной банке «Меркурия». Помнишь, что Юрий Алексеевич сказал перед стартом? «Поехали!» А от Алана Бартлевича услышали «Don't fuck up, Шепард!» Как бы это... «Не облажайся, Шепард», — перевел я. «О, точно! Но это фигня!» — не выдержал Алан 4 часов. Приспичило ему. «Ну не отменять же! Не до полет!» И Алану скомандовали. «Мочись, скафандр! Представляешь? Гагарин-то умнее был. Он по дороге на космодром из автобуса вышел, скромненько так притулился у заднего колеса автобуса и сделал свое мокрое дело. Славная традиция», — прыснул я. «А то! Ну все, вроде. Объявлена двухчасовая готовность. Готов?» «Всегда», — выдохнул я. «Там же позже. К стартовому столу мы с почтарем добрались пешком. Прогулялись в скафандрах, топая по шпалам. В конце пути выселились исполинские башни, зажимавшие... Нет, это был не обычный супертяж с челноком на спине. В моей прошлой жизни, а затем в гамме, Валентин Глушко, генеральный конструктор сверхтяжелого рассвета, решил прогнуться перед Горбачевым и переименовал свою ракету в «Энергию». В честь энергии перестройки. Не помогло. Михаил Сергеевич увлеченно лизал иные задницы и живо покончил с советской космонавтикой, зарубив перспективнейшие проекты во имя нового мышления. Но следует признать таланты Глушко, даже в условиях буржуазно-либеральной контрреволюции, то бишь перестройки, он создал «Энергию-2», полностью многоразовую двухступенчатую ракету. 4 боковых ускорителя, первая ступень, поднимали в небо вторую, которой приделали киль и крылья от «Бурана». Разгонные блоки отделялись и садились на парашютах, а центральный блок — полноценный орбитальный корабль. Уводил в космос 40 тонн и садился на аэродром, как всякий уважающий себя шаттл. Затем Глушко еще чуток напрягся. Навесные ускорители научились разворачивать крылья и садиться по самолетному, а вторая ступень сделалась пилотируемой. И получился... «Ураган!» — воскликнул Павел. «Хорошая птичка!» «Хороша!» — Две пары разгонных модулей обнимали ураган, как кротышки-баскетболистку. Между их круглобоких тушек высовывались лишь концы крыльев арбитра да перо киля. Космодромная команда не дала нам полюбоваться рукотворной громадой. Суровые дяди в комбезах погнали командира корабля и пассажира к лифту. «Вы на часы, дескать, смотрели? В космос уходит без опоздания». Тесноватая лифтовая кабина поползла вверх. И почтарь, выглядывая в окошко, быстро договорил. «Первая модель. Вторая только строится. Обещают сдать тайфун будущей весной. Прошу». С верхней площадки открывались знойные пейзажи. Волнистая рябь красных песков вдали, а под ногами четкие серые плоскости, залитые бетоном. Неподалеку высилась мачта, увешанная несчетными рядами прожекторов, а еще выше задирались иглы молниеотводов, плетенные из металла. «Обливается готовность 30 минут!» Разнесли динамики весть с жестяным призвуком. Мы с Пахой по очереди сунулись в люк и по лесенке поднялись в пилотскую кабину. Борт-инженер Ритмос Станкевичус, не оборачиваясь от пультов, махнул нам рукой. В ложементы приходилось укладываться. С непривычки я справился последним. А вот переживать перед стартом как-то не довелось. Уж слишком все было интересно и ново для меня. «Пуск! Есть пуск! Зажигание! Есть зажигание!» Земля и борт обменивались скороговорками, в суть которых я не вникал, полностью отдавшись ощущениям. И вот откуда-то снизу нахлынула дрожь и приглушенный гром. «Предварительная!» — диктовал дежурный офицер, перебирая величины растущей тяги. «Промежуточная! Главное! Подъем! Есть подъем!» — вытолкнул Пашка, и все сдвинулось в мире. Я почти чувствовал, как ураган завис и, медленно перебарывая гравитацию, потянул вверх. Навалилась перегрузка, стало трудно дышать, но я блаженно улыбался. Все было по правде. 10 секунд, полет нормальный. Двигатели первой ступени работают устойчиво. 20 секунд, полет нормальный. Параметры системы управления в норме. Стабилизация изделия устойчивая. 30 секунд, полет нормальный. Давление в камерах сгорания в норме. 40 секунд, полет нормальный. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 50 секунд, полет нормальный. Мое внимание рассеялось, а мысли спутались. Я думал о том, что нынешним космонавтам пока что далеко до звездолетчиков. Даже звания межпланетников они пока не достигли. И все же, мне скоро болтаться в невесомости, вне Земли, вне той привычной и размеренной жизни, которую мы ведем и устраиваем под зыбкой броней атмосферы. И Луна. Don't fuck up, Гарин. Синева стратосферы понемногу темнела, замещаясь чернотой бесконечности, и я даже вздрогнул, когда двигатели смолкли, а тело утратило вес. 485 секунд, корабль достиг заданной орбиты, скорость полета расчетная. Тот же день, ПБВ позже, борт ТМК Заря-3. «Какая же она здоровенная!» — дивился я на Салют-8. «Целая гроздь блоков и модулей». Висела в пустоте, расправив на длиннющих фермах, словно паруса плоскости радиаторов и солнечных батарей. Примерно такой должна была выглядеть станция Мир-2 в моей родимой Гамме. Не дали. Энергию отменили, буране забыли. Мир-1 и вовсе утопили ради МКС. Нам не нужно совершенно. Все во имя американцев, все для блага американцев. Думаешь об этом и делается душно. От стыда за наших... восторженных дураков и улыбчивых предателей. Воистину, советская эпоха – самая великая в истории России, но до чего же позорны ее последние страницы. И что толку в неприкосновенности Альфы с Бетты? Да, нас не затронуло бесстыдство святых 90-х, но гамма-то осталась мерзка и затхла. Я коротко выдохнул, словно избавляясь от мутного негатива, да и некогда впадать в минор. За толстыми передними окнами круглилась Земля, сияя голубым и белым. Прежде чем состыковаться с орбитальной станцией урагана, плавно откинул носовой обтекатель, выпуская наружу очередной модуль. Работники салюта на маленьких юрких космоскафах мигом подлетели и волокли груз, пыхая маневровыми движками. «Ураган!» — донесся высокий женский голос. «Вам разрешается стыковка. Су-надир!» «Есть стыковка», — мужественным тоном ответил Почтарев и не удержался. «Леночка, ваш голосок надо записывать и слушать в дальних странствиях, смахивая скупую слезу». «Ураган, не засоряйте эфир всякими глупостями», — строго отчитала Паху невидимая Лена. Но чувствовалось, что девушка улыбается. «А то все. Анечке расскажу». «Молчу, молчу». Челнок медленно, очень медленно приблизился к доковой палубе «Надир». «Видим узел станции», — разлепил губы Ремонтас. «Идем на стыковку». «Есть захват». «Касание», — вытолкнула Лена. «Есть касание, есть стык, есть механсоединение». Корабль легонько вздрогнул и затих. «Приехали», — буднично сообщил Павел, рассупониваясь. «А вы, товарищ командированный, дуйте как бы наверх. Моя Зорька на зените, пятый узел». «Дую», — покладец сказал я. «А груз?» «Контейнер уже на месте. Дуй». Кое-как я выплыл, ныряя в люк, и оказался словно внутри железнодорожной цистерны, только чистенькой, облицованной мягкими панелями и в круговую, увешанной терминалами. Никого. Пусто. Или народ специально услали подальше, чтобы любопытные не углядели таинственного пассажира. Круглая крышка люка разошлась передо мной, как диафрагма фотоаппарата, и пропустила в нижний блок. Тишину нарушил лишь шелест вентиляторов, да отдаленные голоса, тонкие пластметалловые шторы не глушили акустику. Оттолкнувшись, я полетел как бы наверх. Главная ось станции, сочлененная из трех базовых блоков, вытягивалась от земли до вертикали. Ничем не перекрытый атриум на стыке между нижним и средним базовым впустил меня в знаменитый садик, разросшийся в переходном отсеке, а единственного человека, встреченного мною по дороге, я заметил в просторном верхнем базовом блоке. Некто в серебристом комбинезоне просунулся в спальную капсулу и что-то там перетряхивал. А прямо передо мной на сегментированной крыше люка значилось «Орбитальный док Надир». Ниже висела табличка с намалеванным черепом и грозной надписью «Проверь герметизацию». Я боязливо крутанул ручку, воздух не зашипел, вырываясь в вакуум, и потянул крышку на себя, вцепившись в залючину. Оглядел блок — пусто. Неужто население станции впрямь попряталось? Или просто занято работой? Во-во! Пятый стыковочный узел открылся легко и просто, как дверца моей волжанки. Цепляясь за поручень, я вплыл в тесный кессон, закрыл внешний люк и отворил внутренний. Пахнуло нежилым запахом, какой отстаивается в брошенной квартире. Служебный отсек, точно такой же, как в тренажере «Зари». Там, на земле, в ЦПК. Только в том было тесно, а тут объем трехмерный. Я заглянул в командный отсек и отплыл в обитаемый, где мне и место, командированному. ТМК, значит, тяжелый межпланетный корабль. Зорька реально нелегка. 70 тонн. Но вот насчет межпланетных сообщений конструктор поторопились. Пока что «Заря-2» слетала лишь к Венере. Ученые вдоволь поснимали планету с орбиты, спустили ровер на Землю, Иштар и еще 5 зондов вдобавок. Однако человек пока что не ступил на раскаленный веренианский грунт, на дно углекислого марева. Упорно ходят слухи, что наши вот-вот полетят к Марсу. Но секретарю ЦК по науке известно лучше. Проект есть, но на его реализацию лет 10 уйдет точно. Полноценной ядерной ракеты у нас пока нет. Буревестник не в счет. Покрутившись в воздухе, я быстро нашел оправдание неуемному любопытству. Надо же проверить, на месте мои приборы или где. Я храбро сунулся в рубку. Осторожно проплыл мимо главного пульта с темным обзорным экраном и втиснулся в маленький переходной отсек. Он вел в носовую часть, в пристыкованный посадочный модуль. На месте. Я пошлепал по серебристому боку грузный контейнер. Скорее всего, мы перестарались с Кивриным, напихали всего подряд. Диагностеры, тестеры, детекторы. Какие кудеса и диковины подкинула Бурбуру Челуна. Да, он и сам не знает. Обратно я возвращался задумчивым и серьезным. Вовремя в кессон по очереди пролезли Романтас с Пахой. «Командированный, принимай!» В мою сторону поплыл пластмассовый ящик с пищевыми рационами, а следом плотно упакованный тюк. «Почта, что ли?» «Она, родимая!» Плохо выбритые луняне с тоской смотрят на землю бессонными ночами. роняя скупую мужскую слезу, подсказал я, и Танковичус захихикал, всплывая в командный отсек. «Молчи, презренный!» Величаво помахивая руками, как плавниками, почтарь завис надо мною. «К старту готов?» «Всегда готов!» Я бойко вскинул руку в пионерском салюте. Получасом позже заря 3 отстыковалась и выдала 30 секунды импульс, выходя на орбиту повыше. «Двигатель на разгон!» — скомандовал Пашка. «Есть! Двигатель на разгон!» — будничным голосом отвечал ремонтаз. Внизу вертелась земля, незаметно отдаляясь. Вправо иллюминатор светила луна. Там же, позже. Посадочный модуль скользил над кратерами, плавно снижаясь. Почтарь сидел ниже палубы, горбясь над пультом, и был виден по пояс. «Сядем сразу у порта Иридиума», — сообщил он. «Бур-Буруч сейчас ходит в начальниках станции, а Янин с Дворским у него в помощниках, так что встреча пройдет в теплой дружеской обстановке». Его голос построжел. «Готовность к посадке. Высота 75 метров. Вертикальная скорость снижения 0,4 в секунду». ПМ завис, подрагивая, и опустился с быстротой лифта. Суставчатые опоры толкнулись в древние базальты, сгибаясь и гася удар. «Станция Порт Иридиум», — бодро объявил почтарь. «Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». Мозг мой еще сомневался, в действительности ли его на Луну занесло, или это иллюзия. А вот сердце чистило, оно верило. Скафандр нисколько не стеснял движения, хотя его вес и ощущался. На Земле в этом кречете тяжко было бы, а на Луне полное впечатление, что у тебя за плечами битком набитый рюкзак. По очень несерьезной тоненькой лесенке я спустился на ту самую лунную пыль. Печатал свои космические сапоги в рыхлый реголит. Выхлоп не разнес его, вычистив лаву лишь в кругу под дюзой. «Прием, прием!» — толкнулось в уши. «Проверка связи». «Маленький шаг для человека», — с пафосом выразился я. «Он и есть маленький шаг. Как слышно?» «Как в театре. Вон, едут уже. Ты мне грузовой люк откроешь? Сейчас». Квадратная плита обрисовалась четким контуром на белом борту модуля и мягко опустилась, как аппарель. А от далеких куполов и лежачих цилиндров станции неслись танкетки-краулеры. Они нещадно копотили пылью, но та вела себя явно не по-земному. Не висела, клубясь, а тут же оседала падающая пыль. «Да, как только на Луне увидишь, Михаил Петрович!» — проскрипели наушники. «Он самый, Борис Борисович!» — подался я. «Прибыл ваше распоряжение». «Привет, Миш». «О, Федор Дмитриевич, вам привет от Инны и еще гостинец, пирог с малиной». «У-у-у, зря признались, Михаил Петрович», — послышался ехидный голос Леонова. «Пирог я реквизирую, как контрабанду». Дружное хихиканье перебил задышливый баритон. «Обжоры. Товарищ Гарин, меня зовут Валентин Варенч, я тут, скажем так, пытаюсь вести раскопки. У меня вопрос вас куда подбросить? На станцию сначала? Обсудить заведом или сразу на базу?» «Сразу», — твердо ответил я. В эфире зафыркали. «Алексей Архипович, вы проспорили». «Ладно, ладно», — заворчал директор базы. «С меня пирог». «Какой пирог?» «Контрабандный». Когда хочущие светило подкатили, я их сразу запряг. «Там почта и мой багаж. Осторожно и не кантовать». Неуклюже пожав руки в перчатках, занял место Леонова, пока тот перетаскивал тюк с письмами и бандеролями. «О как!» — комически изумился Алексей Архипович, присаживаясь на решетку багажника, и спросил с подковыркой. «Михаил Петрович, а это правда, что вы у нас член Политбюро?» «Еще не член!» — рассмеялся я. «Кандидат только. Трогайте!» Краулер отозвался вибрацией, развернулся на месте и помчал, набирая скорость. Меня спрашивали о чем-то, я отвечал на автомате. Залив радуги стелился вокруг. Удивительно плоский, с наметами реголита, а в небе плыла половина яркой земли, словно мяч в черной воде. Посмеиваясь, старички-разбойнички умолкли, а оба краулера неслись по набитой колее, заворачивая от станции Юрским горам. Меня впервые за все время покинуло нетерпение. Сказочное было все. Море дождей за спиной. Ясный земной свет, блестящие фигуры в скафандрах. Чудом больше, чудом меньше. Какая разница? Я и так полон впечатлений. как бокал, в котором перелили квасу. И все же, стоило ползунам заехать в кольцевые пределы базы пришельцев, как у меня сбилось дыхание. Равнодушное время давно стерло всякие приметы цивилизации рептилоидов. Там, по ту сторону галактики, а здесь, на Луне, иной разум оставил свои следы. Похоже, что встречающие испытания нечто подобное наушники донесли смущенное покашивание. «На вниз!» — буркнул Кудряшов, досадуя на слабость духа. И вся наша пятерка уместилась на площадке подъемника. Секунда, и мы погрузились в тень. Мимо проплывали пологие пандусы, и я понял, что полной тьмы нет. Резкий голубоватый свет пробивался снизу, не рассеиваясь. «Это здесь!» Наклонные стены подлунного горизонта уводили к хаосу металлоконструкции в дальнем проеме, но человек в скафандре поворотил меня в сторону. Мельком я углядел нашивку. В.Л. Янин. «Вот», — выдохнул Валентин Лаврентьевич. Я медленно обошел вертикальную связку шаров с отчеканенными буквицами по экваторам, провел перчаткой по скользкому черному нутру левой кубической камеры, глянул в параболическое зеркало, занявшее почти весь объем правой, качнул параболоид и глухо спросил. «Федор Дмитриевич, помните тот маленький отражатель из Шейтанкала?» «Мезовещество?» — резко спросил Дворский. «Похоже. На том уцелел лишь один зеркальный слой. Да и то местами. Тем не менее, он отражает луч мощного лазера и выдерживает температуру сотни тысяч градусов. Да, мы предположили, что в веществе отражателя электрон нижней орбитали заменен искусственно стабилизированным мюоном. А у мюмизонов тот же заряд, но они в 200 раз массивнее. Они ближе к ядру, соответственно, и энергия химической связи в веществе из мезоатомов выше. Проблема в том, что мюон живет всего лишь 2 миллионные доли секунды. Но исхитрились же как-то рептилоиды. Так, где мой сундук?» Федор Дмитриевич с Борисом Борисовичем привлекли контейнер, и на следующие 8 часов я выпал из реальности. Понедельник, 4 августа, утро, Москва, проспект Калинина. Марина Исаева нащелкала код, и дверца сейфа клацнула, отворясь. На полке лежала пухлая папка не в приметной картонной обложке. Дело Нострома. Россия-то мягко улыбнулась уж, какими путями ее сиятельство скопировали или изволили сверхсекретный документ, лучше не допытываться. Положив папку на стол, Марина уселась и торопливо пролистала подшитые листы, густо фиолетовые от грозных печатей. Прежнее волнение нахлынуло, будто и не пропадало вовсе. 29 лет тому назад она впервые встретилась с Мишей, при обстоятельствах далеко не романтичных, но помнится все очень четко, резко и ясно. А пройдет еще каких-нибудь 15 лет, Расита скривила губы. Каких-нибудь. Да, ей тогда будет под 70. Уняв скулящие мысли, она вернулась к папке. Что-то ей вчера показалось. Нет, не показалось. Княгиня права, именно им предстоит совершить небывалое прежде. Переместить сознание пожилого Михаила Гарина в юного Мишу. Вот. Дочка и внучка. Лея и Натали. Будут заниматься папочкой и дедушкой. Елена уверяет, что скоро они сами придут к этой идее, их даже подталкивать не нужно. Время еще есть. Время. Марина задумалась. Тогда выходит, что надо обязательно вводить в будущую операцию еще одну опергруппу. Она отправится в 1974 в Первомайск. Как именно произойдет пересадка взрослой личности в юного реципиента? Расита представляла себе очень смутно. Этим занимается Света Сосницкая, Наталья Ивернева и Василий Гарин. «Васенок», — улыбнулась Марина и задумалась. «А что? Кто лучше справится с аутотрансплантацией сознания, кроме Васенка? А ему еще в помощь Талию. Она не откажется, это точно. А спасти мир от возможной аннигиляции? Ладно, ладно», — нахмурился Саева. «Надо будет все продумать досконально, учесть даже самый мелкий фантик. Время еще есть». Тот же день, позже, Луна, станция Порт Иридиум. «Вчера меня увели с базы, деликатно напомнив, что кислород в скафандре имеет конечный объем. Накормили и спать уложили. Проснулся я по естественной надобности и не сразу сообразил, куда идти и как быть. А когда разобрался и утолил позыв, то заблудился лишь со второго раза, найдя свой спальный отсек. Долго лежал, крутился, приманивая сон, но мысли лезли и лезли в голову, лишая покоя. Те здоровенные камеры на базе пришельцев можно бы вынести за скобки. Обычная керамика, пусть и хитро выделанная. Необходимо сосредоточиться на трех артефактах, не считая отражателя готового изделия, ну или отремонтированного. Во-первых, это тот усеченный конус над правой камерой. Сходство душевой лейкой ему придают соты из маленьких трубочек микроускорителей. Допустим, это мезонный генератор. Нет, ну тогда инжектор. А генерирует мюоны тот здоровенный шестигранник, который, во-вторых, в каком случае связка шаров является стабилизатором. В-третьих, все правильно. Если сама версия верна, тогда откуда на стенках обеих камер потеки? Плавилась керамика, легко выдерживавшая нагрев выше 400,5 тысяч градусов. И потом, что проку от мезонного душа, если мюон не протянет и миллисекунды? Условным утром я проснулся и чуток постоял под обычным душем. Только собрался добавить тепленькой, как вода кончилась, а вежливый голос автомата злорадно сообщил: «Ваш водяной лимит на сегодня исчерпан». «Обойдемся», — буркнул я. Натянул комбез и поскакал в столовую. Нормально ходить при лунной гравитации у меня не получалось. Организм постоянно терял равновесие, упорно желая уйти в кувырок. Я не падал лишь потому, что переходник был узким, шагал и колотился о стенки, пока не выбрался к тамбуру-перекрестку. А там сразу три входа в галереи, как перед богатырем из русской народной. Прямо пойдешь, в столовую попадешь. Направо свернешь, в лабораторию тинаалов явишься. Налево двинешь, в ангаре очутишься. Я заскакал прямо. В столовой чинно завтракали старики-разбойники. Леонов с раннего утра убыл на базу «Звезда», и их осталось трое. «Как спалось?» — поинтересовался Дворский. «Средне», — постно улыбнулся я. Янин щелкнул дверцем микроволновки и протянул мне разогретую порцию каши в стандартной упаковке. «Овсянка, сэр! Какие планы?» Я умолол половину геркулеса и лишь затем признал со вздохом. «Гипотез — вагон и маленькая тележка. Персонал вашей станции Борис Борисович набросал мне массу версий, перебрав всех фантастов, начиная с Уэллса. А я понял одно: пока мы сами своим умом не дойдем до мезоатомной химии, подсказки рептилоидов мало чем помогут. А планы? Надо придумать, как разобрать те камеры. Объекты — связка шаров, шестигранник, усеченный конус и отражатель. Аккуратно пакуем и отправляем на Землю. Слой мезовещества необходимо исследовать под электронным микроскопом, артефакты просветить рентгеном. В общем, от кавалерийского наскока толку не будет». «Согласен», — Кудряшов церемонно коснулся губ салфеткой. «Не будем устраивать пикник на обочине. За неделю управимся. Как думаете?» «Должны», — сдержанно кивнул я, ликуя в душе. «Ух ты, целая неделя на Луне. Ура!» «Ну, тогда чайку», — Бурбурыч крепко хлопнул в ладоши. «С контрабандным пирогом», — рассмеялся Дворский. «Наливай».